Протягивает руку Киричук. «Отдам за вахтой, гражданин начальник». «Ты чем его вдарив?» — спрашивает он, рассматривая лежащего в луже крови Ерофеевского. «Рукой». «Ні, це не рукой, це гірей. Ти куда гірю спулив?» — настаивает Киричук. Он уверен, что для такого увечья использован тяжелый предмет, вроде гири. Я повторил, что рукой. Меня ведут в надзирательскую. Командир дивизиона Рогов, тоже видевший Ерофеевского, покачал головой. «Рукой так не ударишь. Скажи, что у тебя было?» Хотя стояло лето, в надзирательской топилась побеленной звездкой большая печь из кирпича. На печи надзиратели заваривали чай. Я говорю: «Смотри, начальник!» И голой рукой бью в печь. Кулак проломил кирпичную кладку, из дыры повалил дым. В надзирательской воцарилась тишина. Меня увели в изолятор. Пришел из санчасти Киричук, успокоенный. «Придурки!» — он имел в виду врачей. «Встановили, що ти його рукою пизданув. Я же говорил». На следующий день на поверке, когда вся зона выстроилась, Киричук по громкоговорителю сказал: «Так, кто хоче в институт красоты, чтоб зайчью морду підділать, к Туманову в лізолятор?» Это мне расскажет Боря Барабанов, когда тоже попадет в изолятор. Года через два я снова встретил Ерофеевского. Его лицо являло собой жуткое зрелище. Проваленная височная кость, верхняя челюсть и щека просто прилипли к носу. Квазимода по сравнению с ним был бы красавцем. Но жалости я тогда не испытал. Да и сейчас бы не пожалел этого беспредельщика. Борис Барабанов рассказывал об этом Высоцкому, а Володя — Марине Влади. Так эта история попала в книгу «Владимир или прерванный полет» с некоторыми неизбежными при пересказе неточностями. Киричука же я знал и с другой стороны. Однажды наша бригада возвращается после работы в лагерь. У ворот колонну останавливают. Идет обычный шмон. В нем участвует и Киричук. Проверяют по 5 человек разом. Я оказываюсь в пятерке с Лехой Еремченко по кличке Рысь. Он с Украины, земля Киричука. Они, кажется, из одной деревни. У Лехи, который снова собирался бежать, завернут в рукав паспорт на чужое имя. Ладонь Киричука останавливается на мгновенье на Лехином рукаве. И всем становится ясно, что Рысь глупо попался. Киричук выкатывает на Леху удивленные глаза. Я хорошо помню эти зеленые глаза на смуглом рябом лице. Взгляды Киричука и Лехи на миг пересекаются. Зная взрывной характер старшего надзирателя, я представил, что сейчас произойдет, какие ругательства и наказания посыпятся. У ворот мертвая тишина. Не отводя от Лехи укоризненного взгляда, Киричук говорит негромко, чтобы слышала только наша пятерка. «Аще, рысь!» Потом отворачивается и командует громко, как обычно. «Пятерка! Проходим в зону! Следующая!» Лехе Еремченко повезло, что шмон проводил Киричук, а не другой надзиратель. Никакого наказания не было. Поодаль стоял командир дивизиона Рогов. Человек строгих правил. Он внешне подтянут и выдержан. Его жена работает в лагерной спецчасти. У них 8-летняя девочка. По колымским меркам культурная офицерская семья. Мне она увиделась в другом свете, когда люди, бывавшие в их доме, передали разговор отца с дочерью. Он рассказывал об осужденных, нарушивших дисциплину. Белокурая крошка, просто куколка, вспомнив, видимо, как застреленных беглецов привозили к вахте и сбрасывали возле ворот, нежными ручонками обхватила шею отца. «Папа, а ты их опять положи около вахты и расстреляй, чтобы другие боялись!» Я почему-то думаю, хочу думать, что в доме Киричука, человека малообразованного и грубого, дети вряд ли когда-нибудь скажут такое отцу. «Туманов!» — окликает меня знакомый голос. «Да обернись же!» Киричук снова ведет меня в изолятор. Я шагаю впереди, он за мной. У вахты вижу агитбригаду. В ее составе, говорят, Вадим Козин. «Сегодня у нас концерт, но мне не до того». «Да обернись же!» Оборачиваюсь и не верю глазам. «Димка Янков, командир подводной лодки. Это мы с ним сидели во Владивостоке в 41-й камере, шли одним этапом». Димка, напомню, слушал «Голос Америки» и за это был осужден. Насколько я успел узнать, он прекрасный человек с хорошим музыкальным образованием, играл на кларнете. Какими судьбами? Как оказалось, в тот день в столовой перспективного действительно должен был состояться концерт агитбригады «Заплага» с участием Вадима Козина. Среди музыкантов кларнетист Димка Янков. Он отбывал наказание неподалеку, в поселке Ягодном. Это северное управление. «Вин хто тобі?» — спросил меня Киричук. Вместе сидели во Владивостоке. «У нас тут сегодня концерт», — повторяет Димка. «А ты куда?» «В изолятор». «Мы что же, так и расстанемся?» «Видно, Димка, не судьба». «Да ты что? У меня ж тут никого больше нет». Киричук топчется на месте. «Слухай, Туманов, изолятор по тебе всегда плаче, но він от тебе не уйде. Зараз вертайся на концерт, а ввечеру ми будемо топати до ізолятору». Лагерна столовая вміщала не більше 1000 чоловік. Из заключенных на концерт попадали далеко не все. Особым вниманием пользовались артистки –